клубу «Джойстик» подъехали на двух машинах. Настя с Дзюбой на черном внедорожнике ехали первыми, а Антон следом. Припарковавшись, Настя быстро сменила обувь, и когда Ромка, как и полагается помощнику Пажу, открыл дверь и помог ей выйти, на ногах у нее красовались черные в розовую полоску туфли на высоченных каблуках с металлическими набойками. В выбранном ею образе немаловажное значение имел шаг хозяйки, а шаг этот должен быть слышен издалека. Конечно, от такой обуви немедленно заныла спина. Ах, ну что уж поделать. Превозмогая боль, Настя, звонко цокая каблуками по асфальту, подошла к охране. — Сагдеева позови! — произнесла она сквозь зубы, не глядя в лицо здоровенному Верзиле, призванному осуществлять пресловутый фейс-контроль. — Скажи к Роберту Аркадьевичу отменее. Верзила переменился в лице, отвернулся и что-то быстро заговорил в микрофон. Буквально через несколько секунд из дверей клуба выскочил на улицу плешивый вертлявый тип, непрезентабельная внешность которого Настю обмануть не могла. Она сразу оценила холодный жесткий взгляд уверенного в себе человека, знающего свое дело. Сагдеев, правая рука управляющего клубом Роберта Аркадьевича. На самом деле Роберт Аркадьевич был настоящим хозяином «Джойстика», но по официальным бумагам таковым не числился, фигурируя всего лишь в качестве наемного управляющего. Клуб, как почти всегда, был оформлен на кого-то, кто и знать об этом не знал. А вот Минеев, он же Миней, от которого якобы пришла дама в розовых брюках, был фигурой весьма и весьма значительной, и если уж он кого-то присылал, то отмахиваться от таких людей никак невозможно. И неправильно, и даже опасно, ибо Миней занимал в МВД настолько высокую должность, что мог раздавить любой подведомственный ему клуб одним легким движением ногтя. Никаких проколов не ожидалось. Эжени давно уже занимала место дамы сердца Минея, соответственно, все и обо всем были своевременно предупреждены. — Прошу, прошу, — любезно заговорил Сагдеев, — Роберт Аркадьевич вас ожидает. Настя молча двинулась к двери, не оглядываясь на Дзюбу, который, следуя инструкциям, не отставал от нее ни на шаг, держась строго сзади. Впереди бежал Сагдеев, распахивая двери и раздвигая людей. В клубе было шумно, многолюдно и дымно. Основной контингент — молодежь от 25 до 35 лет. Совсем зеленому молодняку здесь делать было нечего. Цены в «Джойстике» кусались. Настя с удовлетворением отмечала, что ее появление не прошло незамеченным. На нее оборачивались, провожали глазами. Значит, она все сделала правильно. Ее проход через зал клуба оказался и виден, и слышен, как и было задумано. — Мальчику моему налейте и дайте поесть, — негромко скомандовала Настя Сагдееву, когда тот приостановил свой бег перед дверью, ведущей из общего зала в задний коридор. Кабинет управляющего находился именно там. — Разумеется, — тут же откликнулся Сагдеев, махнул кому-то рукой, указав на Дзюбу, и быстро и тихо дал нужные распоряжения. В коридоре сразу стало потише, дверь кабинета управляющего оказалась первой же справа. Сагдеев постучал и вошел, не дожидаясь приглашения. — Роберт Аркадьевич, гостя от Минеева, — доложил он. — Приглашай, — раздался приятный, хорошо поставленный баритон. — И распорядись там. Настя довольно бесцеремонно отодвинула загораживающего вход в кабинет Сагдеева и прошла вперед, бросив на ходу. — Пусть принесут кофе и воду без газа. Управляющий изобразил полное радушие, встал навстречу посетительнице и приложился к ручке. Однако, как только дверь за Сагдеевым закрылась, лицо его стало спокойным и серьезным. — Чем могу помочь, Анастасия Павловна? Я так понял, что вам просто отсидеться надо у меня в кабинете, чтобы все думали, что вы пришли по делу. Ведь так? Или я чего-то недопонял? — Вы все поняли правильно, — улыбнулась Настя, — и спасибо, что согласились помочь. Я очень вас прошу, о наших с вами договоренностях и о просьбе Минея никто знать не должен, даже ваш главный помощник Сагдеев. Хорошо? Я могу на вас надеяться? — Разумеется, — кивнул Роберт Аркадьевич, но в обмен на откровенность, конечно, в пределах разумного. Не люблю, когда меня держат за болванчика. Снова распахнулась дверь, и очаровательная девушка вкатила тележку с напитками и закусками. Настя сделала несколько нервных громких шагов по кабинету, одновременно произнося злым голосом: «Это нарушение договоренности, дорогой Роберт Аркадьевич! Никакие задержки с проплатами здесь недопустимы! Люди казначея этого просто не поймут!» Девушка собралась было обслужить управляющего и его гостью, но, повинуясь короткому яростному взгляду Роберта Аркадьевича, испуганно ретировалась. Они снова остались одни, и Настя присела на обитый мягкой кожей диванчик и с облегчением скинула туфли. «Скажу все, как есть», — она мягко улыбнулась. «В вашем клубе постоянно проводит время один молодой человек. Нам нужно к нему присмотреться. Мы не знаем, как он выглядит, но поскольку он здешний завсегдатый, я попрошу вас дать указание любому из ваших служащих найти его в клубе и обозначить. В зале остался мой помощник, который сделает всю работу. Мое появление — это просто легенда для помощника. Все должны думать, что он пришел со мной, сидит и ждет, когда я закончу наши с вами деловые переговоры. Это избавит его от лишних вопросов и в то же время даст определенную свободу. Единственное, в чем я попрошу вашей помощи, это в идентификации человека, который нас интересует. Поиски его по всему клубу могут занять немало времени, расспросы исключены, знакомство должно быть случайным и естественным. Кто-нибудь может помочь в этом?» Роберт Аркадьевич поднялся со своего кресла и сделал приглашающий жест. «Прошу вас, присядьте сюда. У нас всюду камеры, все выведено на мой компьютер. Если вы назовете мне имя интересующей вас особы, то я немедленно дам команду его найти. Вам его покажут». Через минуту все распоряжения были сделаны, и Настя, присев за стол Роберта Аркадьевича, стала просматривать изображения с многочисленных камер, переключая картинки с одного зала на другой, с коридоров на холлы перед туалетами, дисциплинированно следуя по пятам за высоким, очень худым официантом, на которого указал ей управляющий. Филипп Орехов был обнаружен минут через 10 в зале, где на подиуме не сильно одетые девушки исполняли эротические танцы. Филипп сидел в компании двух молодых мужчин и 4 девиц. Вероятно, кто-то из особ мужского пола никак не мог определиться с выбором. Хотя вполне возможно, что четвертый просто куда-то отошел, например, в туалет. Она достала из сумочки телефон и позвонила Дзюбе. «Он в другом зале», — сообщила она, — «там, где эротические танцы. Дальняя стена, третий столик от левого угла. 3 мужиков, 4 девицы». «Понял, найду», — коротко ответил Роман. Камера в зале установлена так, что столик, за которым приятно проводил время Филипп Орехов, был виден вполне отчетливо, однако сам Филипп сидел спиной, и лицо его можно было разглядеть только, когда он поворачивался в профиль. Настя с интересом наблюдала за развитием событий. Вот Ромка входит в зал с высоким стаканом в руке, рассеянно оглядывает публику, с интересом смотрит на полуобнаженных девушек на подиуме, планомерно продвигаясь к Орехову. Однако что-то пошло не так. Дзюба замер, отвернулся и сделал несколько шагов назад, встал за колонну, пропав из сектора обзора камеры. И почти сразу же зазвонил телефон Каменской. «Я его видел, когда приходил в «Оксиджен», — быстро проговорил Роман, — «и разговаривал с ним. Спрашивал, где отдел Ольги Виторт. Если он меня узнает, то вся легенда псу под хвост». «Стой на месте, я подумаю», — ответила она. С тяжким вздохом всунула ноги в туфли и поднялась с диванчика, который оказался на удивление удобным. «Мне придется вас покинуть на несколько минут, уважаемый Роберт Аркадьевич, но я вернусь». «Что-то случилось?» «Небольшое осложнение. Сейчас я его исправлю, и мы с вами будем продолжать мирно пить кофе. В нужный мне зал я попаду из коридора? Или только из того зала, через который меня сюда привели?» «Конечно, можно из коридора. Направо и до конца последняя дверь». Она вышла в тихий прохладный коридор, дошла до нужной двери, восстановила в памяти картинку с видеокамеры. Колонна, за которой стоит Ромка, должна находиться слева, примерно метрах в пяти. Еще дальше налево столик, за которым сидит Орехов. Между колонной и столиком расстояние приличное, его нужно сократить, особенно с учетом громкой музыки и гомона толпы. Снова позвонила Дзюбе. «Я сейчас войду через служебный вход. Посмотри, найди дверь и оцени расстояние. К тому моменту, как я подойду к тебе, ты должен стоять строго за спиной Орехова, как можно ближе к нему, чтобы он мог нас слышать. Понял?» Она толкнула дверь и снова оказалась в шуме и темноте, резко разрываемой яркими вспышками разноцветного освещения. Ромка молодец, учел и расстояние, и темп хозяйского шага. Они столкнулись нос к носу, точнехонько за спиной Орехова-младшего. — Чего ты тут шатаешься? — противным голосом начала выговаривать Настя. — Опять девку свою высматриваешь? Я тебе где велела сидеть? Она не была уверена, что Дзюба правильно понял ее замысел, поэтому на всякий случай не давала ему вставить ни слова, решив проговорить весь нужный текст самой. — Ты должен стоять у запасного выхода и ждать, когда я выйду от Роберта. Вот иди туда и стой. Хорошо, что я проверила, как ты выполняешь мои указания. Еще один прокол, и твой испытательный срок закончится. У меня разговор еще на полчаса примерно, и эти полчаса ты должен стоять там, где я сказала. «Бездельник хренов!» Резко развернулась и ушла. Все, что нужно для подстраховки, сказано. Если Филипп вспомнит, что видел Ромку в «Оксиджене», где тот искал Ольгу Виторт, то теперь у него есть все возможности прикинуться безнадежно влюбленным поклонником, разыскивающим свою фею там, где она может находиться. Если Филипп в чем-то засомневается, то всегда можно выкатить легенду о какой-то другой работе, о том, что нынешней своей деятельностью Роман занимается всего ничего. Для этого нужна была фраза про испытательный срок. Для прекращения контакта в нужный момент обозначен срок в полчаса, который при необходимости можно сократить или увеличить. Ну а для завязывания знакомства, собственно... все остальное, включая мерзкий характер хозяйки, ее грубость и хамоватость. Настя вернулась в кабинет Роберта Аркадьевича, налила себе кофе из красивого серебряного кофейника, снабженного специальным тряпичным треугольничком, чтобы не обжечься, а горячую металлическую ручку. — Все в порядке? — спросил управляющий, перебирая бумаги на столе. — Будете смотреть или на диванчике посидите? — Буду смотреть, с вашего позволения. Он молча уступил ей место за своим столом, взял какую-то папку и устроился в глубоком кресле, закинув ногу на ногу и неторопливо покачивая ступней в изящном ботинке из запредельно дорогой кожи. Настя с интересом наблюдала, как разговаривают Орехов и Дзюба. Какое-то время Роман стоял, потом Филипп пригласил его присоединиться к ним за столиком, Ромка играл роль добросовестно, не забывая каждые 2-3 минуты посматривать на часы. Ну а как же, хозяйка же обещала через полчаса выйти. От спиртного отказывался, но одну из девушек честно потискал, как и полагается молодому мужчине, проводящему время в ночном клубе. Интересно, узнал его Филипп или нет? Ромка умничка сел, когда его пригласили с самого края полукруглого дивана, вынудив Орехова пододвинуться и оказаться в профиль камере. Правда, сам Дзюба теперь сидел спиной к камере, но это уже не важно. Судя по жестикуляции, он что-то рассказывал об оружии. Ну, правильно, о чем еще можно говорить с телохранителем? Филипп, судя по всему, слушал с интересом, даже вопросы задавал. Наконец, Дзюба, в очередной раз посмотрев на часы, решительно поднялся из-за стола. Значит, первое впечатление он составил, а продолжение общения нежелательно. Настя тоже встала. — Спасибо вам огромное, Роберт Аркадьевич. Вы очень меня выручили. Искренне поблагодарила она. Надеюсь на вашу сдержанность. — Ну, само собой, — широко улыбнулся хозяин кабинета, не скрывая облегчения от того, что столь странный визит, слава богу, закончился. — Обращайтесь, если еще какая-то нужда возникнет. — Сагдеева вызвать? — Обязательно, — кивнула Настя, снова с отвращением, влезая в туфли. — Я должна выйти точно так же, как вошла, и все должны это видеть. Ваша девушка, наверное, всем уже рассказала, что я пришла кидать предъяву от имени казначея. А вот и не будем портить впечатление. Шустрый Сагдеев появился в считанные секунды, после чего последовал торжественный проход немолодой дамы в розовых брюках и черном пиджаке через весь зал в сопровождении плечистого рыжеволосого охранника. Если Филипп Орехов решит полюбопытствовать, то увидит именно то, что ему и пытались показать. Важная гостья, явно из криминальных кругов, которую второе лицо заведения услужливо сопровождает сначала в кабинет первого лица, а затем к выходу. Ничего опасного, и уж тем более ничего даже отдаленно напоминающего полицию. Роли исполнялись тщательно вплоть до того момента, как машина отъехала от клуба. Следом сразу же двинулся автомобиль Антона. — Что скажешь? — спросила Настя, остановившись через пару кварталов, чтобы переобуться. Антон тоже остановился и пересел к ним в машину. — Анастасия Павловна, по-моему, это была не очень хорошая идея вам сидеть за рулем, — заметил он. — Как-то это вопросы вызывает, одним словом, снижает достоверность. — Возможно, — согласилась она, — но я не могу пустить Ромку за руль Лешиной машины. Если бы на моей ехали, не вопрос, машина принадлежит моей фирме, доверенность есть, документы в порядке, а на Лешкину машину у меня ничего нет, и если бы нас остановили, была бы куча головной боли. Я-то ладно, у меня в паспорте штамп стоит, что я жена гражданина Чистякова, я бы отбрехалась как-нибудь, но и то не факт, что быстро и успешно. А Ромке оно зачем? Но я на всякий случай пробросила про испытательный срок, так что, если кто и задумается, почему за рулем я, а не охранник, то ответ очевиден — я ему пока еще не доверяю, мало работает. Ну и потом, я ж дама не молодая, имею право на странности. Так что скажете? Какие впечатления? Роман почему-то не спешил ничего рассказывать, сидел задумчивый и какой-то рассеянный. Поэтому первым заговорил Антон. «Пока вы были в клубе, я пробил Орехова по учетам. Ничего особенного на него нет, кроме одной весьма любопытной вещи. Он получил разрешение на приобретение травматического пистолета и даже использовал его, причем дважды, как и предусмотрено законом. То есть купил официально два ствола». «Когда?» — быстро спросила Настя. Антон улыбнулся. Когда надо, Анастасия Павловна, ровно за 2 месяца до убийства полицейского в Перми. Но зачем? Зачем вся эта муть с убийствами людей, которые ничего плохого ему не сделали? И теперь, слив всеразличных помоев на Власова, с которым он едва знаком, такое впечатление, что он хочет посадить Власова, подставить его капитально, убивая именно тех людей, которым у Власова могут быть претензии. Но почему? И все равно не получается. Если бы у него была цель расправиться с Власовым таким манером, он бы улики подбрасывал, доказательства. Ствол бы ему подсунул, что ли? А на Власова ничего нет. Вообще ничего. — Рома, что ты молчишь? Говори. — Да я как-то... — медленно проговорил Дзюба. — В общем, Орехов меня не узнал. Я сначала даже поверить не мог. Ну, ей-же-богу! Меня всегда все запоминают с первого раза, потому что я рыжий. Я был стопудово уверен, что он вспомнит. А он не вспомнил. — Может, со зрением проблемы? — предположил Антон. — Ты не обратил внимания, он щурится? — Вроде нет. Но лица он не запоминает, это точно. Пока мы за столиком сидели, он попросил официанта принести виски, и потом двум другим официантам, которые проходили мимо, напоминал, мол, сколько можно ждать, я же просил. И дружки Орехова каждый раз со смехом объясняли ему, что это не их официант. Так-то он парень веселый, незлобивый. Очень мне сочувствовал, что у меня хозяйка такая. Ну, вы понимаете, какая. Как только вы отошли, он сразу обернулся ко мне и начал разговор, спросил, кто вы, да что, узнал, что я ваш охранник, и начал про оружие спрашивать. Я аккуратно так насчет подпольного казино прокинул, дескать, раньше было где в картишки перекинуться, а теперь искать надо. Он не отреагировал, вообще никак, даже глаз не блеснул. Значит, то, что Власов карточный шулер, — полная лажа, — сделал вывод Антон. — А я о чем? — Ромка постепенно говорил все оживленнее. Потом, когда девчонка ко мне на колени уселась, я грубо так пошутил насчет чистоты и гигиены в половой жизни, и снова никакой реакции. То есть это точно не его тема. Короче, понятно, что Власов ко всему этому никакого отношения не имеет. — Понятно-то оно понятно, — протянула Настя, — но хотелось бы понимать, зачем. — Ладно, друзья мои, спать пора. Рома, еще что-нибудь добавить можешь? — Еще? — Дзюба призадумался. — Но есть кое-что, ну такое. Филипп Орехов считает, что все нормальные люди должны быть такими же, как он сам. Кто не такой, тот полный дебил. Я понимаю, все люди в большей или меньшей степени такие, на себя только ориентируются и считают себя самыми правильными, но у Орехова это как-то доминирует, что ли. То есть ему даже в голову не приходит, что можно рассуждать не так, как он сам, и хотеть чего-то другого, не такого, как хочет он. — А чего он хочет? — с интересом спросила Настя. Много денег и ничего не делать, только развлекаться. Яхты там, отели семизвездочные, девочки, выпивка. Короче, весь джентльменский набор примитивного мажора. Никаких разговоров про свой бизнес, про то, чтобы стать крутым боссом, людьми командовать, решения принимать, бабло тоннами заколачивать. Эта часть жизни ему совсем не интересна, и он свято верит в то, что любой нормальный человек должен хотеть именно этого и думать именно так. — Любопытно, — кивнул Антон. — Это все или еще что-то есть? — Ну, — Дзюба замялся и смутился. — Есть еще одна штука, но я даже не знаю, это важно или нет. — Давай, давай, не стесняйся, — подбодрил его Сташис. — Говори. У него выражение самое ходовое, и все. Я сначала внимания не обратил. Ну, у каждого же из нас есть мусорные слова. Так что нормально. Но потом вслушался повнимательнее. Даже не знаю, как объяснить. В общем, получается, что он не видит дальнюю цель. Видит только ближнюю и считает, что если ее достичь, то все. Проблема будет решена. Настя нахмурилась. Я что-то плохо поняла. Пример можешь привести? Ну, вот смотрите, я вам процитирую почти дословно. «Были бы бабосы, и тогда жизнь заиграет всеми красками. Белоснежная яхта в Средиземном море, стада отборных телок, мегалитры вискаря, и все. Жизнь удалась». Теперь понимаете? «Теперь понимаю», — усмехнулась Настя. «Человек искренне полагает, что можно всю жизнь провести на яхте в Средиземном море в окружении девочек и выпивки. А что будет, когда закончатся деньги, а девочки постареют и утратят свежесть? А вдруг надоест? А если он сам начнет стареть и болеть? Нет, так далеко наш маленький Орехов не заглядывает. Он видит только ближнюю цель. И все». Ладно, подведем итоги. Сейчас надо поспать, а с утра сделать несколько вещей. Антон, ты встречаешься с Ольгой Виторт и выясняешь, насколько хорошо знакомы ее сотрудник Власов и маленький Орехов, и не было ли между ними каких-то конфликтов. Это первое. Второе. Выяснить, где находился Орехов в дни и, желательно, часы убийств полицейского в Перми Галины Насуленко и Михаила Болтенкова, а также во время покушения на Ганджумяна. И если то, что мы узнаем, удовлетворит наше любопытство полностью, вам, милые мои, придется идти к следователю. Приятного разговора не обещаю. Это был третий пункт нашей обширной программы. Теперь четвертое. Надо быстро собрать все сведения о компании Fighter Trade. Особенно меня интересует руководитель службы безопасности и психологическая характеристика Орехова-старшего. В частности, его отношения с сыночком. И последнее. Проверьте все места, где могли переделывать травматик. Вы проверяли их уже с фотографией Ламзина и ничего не нашли, потом то же самое проделали по Власову и снова ничего. Придется идти по третьему кругу и проверять Орехова. Это ничего, что я тут раскомандовалась? — Все нормально, Анастасия Павловна, — сказал Антон. — Я же сам вас попросил помочь. — Ну и как? — Помогла хоть чуть-чуть, — усмехнулась она. — Впрочем, пока еще трудно судить. Завтра узнаем. Точнее, уже сегодня. Все, по домам.